Курт в чистой, но уже не модной одежде изо всех сил побежит рядом, чтобы успеть к финалу. Он шел по главному атриуму, думая о розничном Армагеддоне, и вдруг увидел Лизу. Она выбежала из-под опускающихся металлических ставней твоей музыки. Он стоял минуту, наблюдая, как она возится с большой связкой ключей, и думал, надо ли с ней заговорить. Решил, что, наверное, надо. «Здравствуйте!» — Лиза вздрогнула и обернулась. «Не слышала, как вы подошли. Вам в охране специальные бесшумные туфли выдают?» Курт помотал головой. «Эти не выданы на работе. Я их сам купил». Он обеспокоенно посмотрел на туфли и спросил, «Выглядит так, как будто их бесплатно выдают на работе?» Лиза тоже посмотрела на туфли. «Боюсь, что да. Дешевыми выглядят. Пожалуй. Извините. Вообще, я к этому не стремился. Они дорогие? Нет, грошовые. Но я думал, этого не видно», — Курт приуныл. Лиза решила переменить тему. «Я слышала, вам что-то привиделось? А, так вы знаете об этом. По-моему, все знают». Курт совсем огорчился. Он думал, что вел себя галантно той ночью, когда провожал ее к выходу из центра, что держался хорошо. Думал, что произвел хорошее впечатление, и это почему-то было приятно. «А как же тогда обезьянка? Разве она не доказательство, что девочка не вымысел?» — спросила Лиза. «Она не может устоять против свидетельства Скотта, что перед ним никого не было. Думаю, большинство считает, что это доказательство гораздо убедительнее, чем обезьяна. Может, за трубами в коридорах прячется много мягких игрушек, кто знает. Но девочки там не было, это был сон». «Но вы же не спали?» «Нет». Курт пожалел, что ввязался в этот разговор. «Думаю, что не сплю. Действовал как бодрствующий, а сам спал. У меня проблемы со сном». «Так вы сейчас не спите? Или я сон?» «Трудно сказать». «Если у меня вырастут крылья или я заговорю по-русски, вы мне скажете?» «Да». «Может быть, лучше поговорим о ваших друзьях-носках?» Лиза улыбнулась. Курт возвращался в дежурку, чтобы съесть свои сэндвичи, но, подумав о Гевине, спросил, «Вы не голодны?» «Я всегда голодна после работы». «Вам обязательно надо домой?» Она подумала о том, что Эд будет есть пиццу перед телевизором, о скучном запахе пепперони и покачала головой. «Тогда пойдемте со мной». Курт повел ее по пассажу к главному атриуму. Они поднялись на эскалаторе на третий этаж в ресторанную зону, где в окружении торговых точек быстрого питания располагалась площадка со стуликами и стульями, столовый двор или галерея, или терраццо, смотря по тому, как вам впервые ее назвали. Когда они ехали на эскалаторе, центр показался Лизе почти красивым. Что-то волшебное было в просторных залах, приглушенном свете, бесшумном движении эскалаторов. Она задрала голову и посмотрела на черное небо за стеклянными панелями крыши, где мигали навигационные огоньки медленно проплывавшего самолета. Курт показал на камеру и шепнул: «Улыбнитесь Гевину. Он наблюдает за нами». Когда они поднялись на верхний этаж, он спросил, «Вы какую предпочитаете, японскую, итальянскую, тайскую, мексиканскую?» Лиза улыбнулась и сказала, «Вы каждую ночь так делаете?» «Никогда не делал». «Не приходило в голову. Обычно я ем сэндвичи с рыбной пастой, слушаю рассказ Гевина о разных подрядчиках, занимавшихся остеклением центра на протяжении всей его истории».